мать Иисуса. Под крестом стояла и молчала мать того, кто распят был за нас. Магдалина рядом с ней рыдала, где-то Петр томился весь в слезах, а вокруг наемные солдаты и минуты длятся, как века. Скорбно плачет сердце от утраты, где и в ком спасение искать. Перед ней бегут воспоминания, как родился он, учился, рос. Неужели для таких страданий родила тебя она, Христос? Для того ли под родной крышей сколько раз шептала ты усни, чтобы в скорбный час потом услышать дикий вопль: распни его, распни, первенец. Она его любила горячо, как любят сотни матерей. И откуда только брались силы не упасть под тяжестью скорбей? Боль его, ее пронзило тело. Чем могла она ему помочь? На страдания жадно чернь глядела. День казался длинным ей, как ночь. Он смотрел с печальной улыбкой и прощальным взглядом одобрял нежную признательность сыновью, кроткую улыбкой выражал. А она собрала все терпение прошлых и грядущих матерей, чтобы не обострять его мучений, чтобы не упасть на прах камней. Под крестом тогда ей открывалось сквозь полусознание боль и зной все, что непонятным ей казалось в жизни и делах его порой. Оживали снова те картины, как он сеял здесь добро и свет, чтобы вырвать из греховной тины род людской и выполнить завет. И теперь свой подвиг завершая, на глазах у матери своей умирал он, этот мир спасая, сын ее и Бог, и царь царей. А толпа глумилась и кричала, кровь из ран святых текла ручьем. Мать Христа стояла и молчала в горестном величии своем. Аминь.